Внучатый племянник на мыленой веревке. Я его от смертоубийства с прошлой Пасхи уговариваю. Больше Гоша в нашем доме не появлялся. Должно быть, покончил с собой в канун какого-нибудь православного праздника. Парня же, который теперь сидел на кухне, я видела в первый раз. Знакомься, Ева. Это Федя Бубякин, друг покойного Вальдемара. Светски представил нас друг другу Серьга. Друг покойного Вальдемара, Володьки Туманова, в свое время повесившегося на струне от карниза, не без моего участия. Прошлое все-таки решило добить меня. Я посмотрела на Бубякина с откровенной неприязнью. «Приятель, только приятель», — выгнув губы, поправил Федя. «Порочно красивый молодой человек, типичный дамский угодник со склонностью к мелкой тирании». Понять это было несложно, стоило только взглянуть на его физиономию. Именно такого опытного образца недоставало нам в нашей однокомнатной кунсткамере. «А это Ева. Я тебе о ней говорил. Ева — мой ангел-хранитель». «Похоже», — процедил Бубякин. «Неприязнь была обоюдной, и я это видела». «Не вздумай к ней клинья подбивать», — предупредил честный Серьга. «Удавлю». Бубякин хмыкнул. «Никому и в голову не могло прийти подбивать ко мне клинья. Седая, плохо стриженная голова, общий абрис хозяйки приюта для бездомных животных. У таких женщин не бывает шансов». «Не волнуйся, Серж, постараюсь держать себя в руках», — сказал он, вложив в реплику всю иронию, на которую был способен. «Давно заседаете?» — хмуро бросила я, только для того, чтобы что-то сказать. Судя по нескольким бутылкам водки и засохшим кускам колбасного сыра, скромное застолье продолжалось несколько часов. «Выпей с нами», — попросил Серьга. «Точно», — оживился гость. «Едет Чижик в лодочке. Давайте выпьем водочки». Вняв призыву, я вытащила из мойки граненый стакан, в полном молчании налила его до краев и выпила, даже не поморщившись. «Ну, что скажешь, Федор Бубякин, друг покойного Вальдемара?» «За знакомство», — произнесла я и утерла губы. Бубякин крякнул, как будто водку выпила не я, а он сам. Неприязнь в его глазах сменилась чем-то отдаленно похожим на восхищение. «Черт возьми, я все-таки еще могу поражать людей?» Пусть даже и таким экстравагантным способом. Не давая ему опомниться, я снова разлила водку, теперь уже на троих, и смело чокнулась с Серьгой и Бубякиным. «Чему обязаны визитом?» Длинный список украденного нехитрого скарба не давал мне расслабиться. За такими гостями нужен глаз да глаз. «Федька на Мосфильме работает, ассистентом художника. Он несколько моих старых работ просит. Им для съемок нужно», — радостно сообщил Серьга. «На прокат». «Каких именно?» — подозрительно спросила я. «Но ты их знаешь». В голосе Серьги послышались ноты беспокойства. «Шекспир на сборе Хвороста, шуты и кардиналы. Ну и еще пара вещей». «А что?» «Шекспир на сборе Хвороста. Надо же, только этого не хватало». «Стилизованный, написанный в отвязной каныгинской манере. Шекспир с маленькой собакой у маленьких, измученных плоскостопием ног, несколько раз спасал меня от самоубийства. Лишиться этой картины вот так, за здорово живешь, я просто не могла». «Да нет, ничего». Я откинулась на спинку стула и пристально посмотрела на Бубякина, сохранявшего непроницаемый вид. «Только это очень дорогие картины. Я бы на твоем месте, Серьга, хорошенько подумала, прежде чем отдавать их в сомнительные руки».